это я спросил у старика. С чего начинается в рассказе первая строка? Он мне ответил, будто ветер. Смотри сюда. Я посмотрел и увидел старика глаза. Они горели, будто звезды в ночном небе. Светили, оголяя светом ночные степи. Они слепили, пробуждая дух в теле. Глаза блестели, указывая мне на север. Я выпрыгнул из шкуры. Встрепенулись петухи, встрепенулись куры. Питерские храмы внутри моей натуры сворачивают кровь, то, что проливалось в дуру. Холодные ночи, я не кручу, я не верчу, пока не мутят тучи. Молнии луч отразился в старика глазах, но я владел страх, я видел это во снах. Шаг назад, я сделал так, передо мной стоял трехэтажный особняк. Кто этот маг, спросил я у дождя. Это та сила, что лежит внутри тебя. Ага, я поднял к небу руки, наблюдая перекресток, где слились мои дороги. В одной строке, в темно-синей реке, все это видел я в загадочном старике. Эй, витринные экраны, покажите мне, куда плывут караваны. Эй, эй, эй, куда в марихуане растворилась, как сахар чая. Витринные экраны, покажите мне, куда плывут караваны. Закрутились и переплелись вдруг. Водоворот событий, замкнутый круг. По голове бил термоядерный стул. Старик говорил со мной загадками диких строк. Я увидел знак и следовал за магом. На троне тишины сидел, сюда я раку. Окутанный страхом, будто ватным одеялом, я внимательно смотрел на тех, кто проходил рядом. Девушка расплылась, будто бы река. Продавец газет стал символом огня. Девочка бежала и светилась, как луна. От моих следов кривая оставалась полоса. Что будет завтра, что будет потом? Это не вопрос, это дым над костром. Дождь над зонтом, идти куда-то в лом. Прогулку своих мыслей я прикрутил болтом. Раздался гром, и все стало как всегда. Я сидел на ступеньках, слушая старика, понимая, как никогда улицы наш дом. Старик оказался городским бомжом. Эй, витринный экран,